Глава первая. Как это ни странно, но на утренний автобус мы успели, несмотря на все сложности. Повезло, что еще сказать. Причем повезло сразу во всем. Начиная с того, что кроме меня здесь магию никто не видит, и водитель даже не подумал, что мы можем быть в чем-то виноваты. Глянул мельком на нас и продолжил озадаченно изучать поврежденный двигатель. Ну а я взял под локоть уже понявшую, что что-то не так, Каю, и быстро зашагал в сторону вокзала. «Он рычал и мчался прямо на нас», — оправдывалась девушка. «Вот я и...» «Это не живое существо», — вздохнул я. «Механизм. Мы на таких передвигаемся. Ну, как ваши корабли, только без паруса и на суше». «Повозка, я поняла уже», — кивнула девушка. «Но ты же говорил, что у вас нет магии. Почему тогда она движется?» Мы изучали не магию, а я задумался, как объяснить, а потом продолжил. Скажем так, законы природы. Там внутри механизм, который благодаря этим законам и двигается. Девушка явно не поняла, а просто кивнула. Я же всю дорогу ломал голову, как объяснять наше достижение цивилизации человеку, в чем языке нет слов «двигатель», «электричество» и вот этого вот всего. Слушай, давай так. Уже подходя к зданию вокзала, попросил я. «Запомни пока, что у нас практически нет опасностей там, где живут люди. И если ты видишь что-то странное, то просто спроси, прежде чем делать, хорошо? Иначе мы будем добираться до моего дома очень долго, и вряд ли доберемся в итоге». «Я поняла», — снова кивнула Кая, а потом, явно не поверив, переспросила. «Что совсем нет опасностей?» «Есть, конечно», — тут же опроверг свои слова я. «Но почти все они исходят от людей. Но все это я тебе объясню и покажу. Просто обещай сначала спрашивать и постарайся никого не убить». «Ладно». Несмотря на раннее утро, в здании вокзала было довольно людно. Впрочем, неудивительно. Осень, речной транспорт уже не ходит, вот и приходится людям на автобусе до города ехать, что тоже такое себе испытание, учитывая местные дороги. Поглядев на висящие на стене часы, я подвел Каю к рядам кресел и, попросив подождать, почти бегом отправился к кассам, надеясь, что билеты еще остались. Судя по расписанию, автобус здесь ходил всего два раза в неделю, так что шансов попасть на него было не очень много. Но, как я уже говорил, в этот день нам просто бессовестно везло, а потому и билеты нашлись, и продали мне их по одному паспорту. Немного сложнее было арендовать камеру хранения сразу на месяц, но и тут мне пошли навстречу за небольшое вознаграждение. Оружие я заранее упаковал в середину свертка с резиновой лодкой, так, чтобы не было видно даже очертаний. Понятно, что прямо здесь мне по этому поводу никто ничего не скажет, здесь ружье не фетиш, а необходимый инструмент, но вот в городе уже можно серьезно так попасть с этим делом. Кая, несмотря на мои опасения, терпеливо ждала, сидя в кресле и озираясь по сторонам, с интересом рассматривала помещение. А когда я вернулся, вручив девушке стакан с горячим чаем и булочку, только головой покачала. «Богато живете, даже свет от артефактов, а говорил, что у вас магии нет». «А это и не магия», — усмехнулся я. «Если предельно просто объяснить, то все освещение у нас молнии обеспечивают. Только не те, что с неба или от змей, как у вас, а другие, которые сами люди и создают». «Без магии?» — с сомнением в голосе посмотрела на меня девушка. «Наука?» — спокойно пожал плечами я. «Револьверы мои тоже без магии стрелять должны были. Просто сложнее это. В общем, пока просто прими на веру». В автобусе Кае понравилось, и даже когда старенький дизель зарычал, она лишь с опаской поглядела в сторону водителя, но ничего не сказала, продолжая расслабленно сидеть в кресле. А уж когда машина поехала, то и вовсе прильнула к окну, как ребенок. Я же расслабился, увидев, что зря опасался ее реакции, и воспользовался возможностью отдохнуть после бессонной ночи. Бессовестно уснул, проще говоря. Разве что иногда просыпался, приоткрывал глаза, чтобы убедиться, что все в порядке, и спал дальше. А прибыв в город, сразу же отправился в гостиницу снять номер. Как ни странно, но на многоэтажке гость этого мира отреагировала почти спокойно, разве что уточнила, много ли людей живет в таких. И, услышав ответ, только пораженно покачала головой, оглядываясь вокруг. А еще девушка все время косилась на дорогу, по которой нескончаемым потоком двигались машины. «Это столица, да?» — наконец решила уточнить Кая. «Так много людей?» «Нет», — вздохнул я. «Так, средний город. В столице народу столько, что даже мне неуютно». «Ну-ну», — покачала головой девушка. «А почему все без оружия?» «Нет, понятно, что в городе нельзя, но я и в пути ни у кого не видела даже ножа». «У нас не только в городе нельзя», — поморщившись, признался я. «Только охотники могут иметь оружие, да и то. У вас настолько безопасно? Нет ни хищников, ни разбойников?» «Ну, хищников действительно мало, а вот разбойников полно, но предполагается, что с ними должна справляться стража. А если стражников поблизости нет, то тогда потом за тебя отомстят, посадят злодеев в тюрьму, если найдут», — зло отмахнулся я. «Знаю, коряво звучит, у нас так же, как у вас, есть дурацкие правила и традиции». «А что у нас такого дурацкого?» — тут же вскинулась Кая, но, наткнувшись на мой внимательный взгляд, поспешила сменить тему. «Куда мы идем?» «В гостиницу, снимем номер на несколько дней», — вздохнув, ответил я. «До моего дома еще добраться нужно, а в самолет тебя не пустят». «В самолет?» — не поняла девушка. «Та же машина, только летающая». «Без магии?» — задала риторический вопрос Кая и надолго замолчала, продолжив изучать новый мир. Добравшись до гостиницы, я снял номер, и мы под любопытными взглядами тетки за стойкой поднялись наверх, где я сразу поставил телефон на зарядку. Кая же приникла к окну и с непонятным выражением лица смотрела на город внизу. «А чем занимаются все эти люди?» — наконец озвучила она. «Работают», — пожал плечами я. «Кто-то же должен изготавливать все те штуки, которые тебя удивили». «Они все могут создавать артефакты?» «Ну», — задумался я, как объяснить девушке принцип разделения труда, а потом отмахнулся. «Каждый понемногу. Есть хочешь? А то у меня желудок скоро сам себя переварит». «Хочу», — с энтузиазмом подтвердила девушка. «Где и из чего готовить? Или пойдем в трактир?» «Нет, готовить тут негде», — задумчиво покачал головой я и, оглядев девушку, отметил. «А чтобы куда-то идти, тебя надо переодеть, хотя бы в одежду по размеру. Да и обувь у тебя, мягко говоря, необычная». «Нормальная у меня обувь», — насупилась девушка и тут же заинтересовалась. «А мы можем купить новую одежду? Ты-то тоже на местных не сильно похож». Я только хмыкнул и оглядел свой сильно потасканный камуфляж. Потом достал из рюкзака карту, решив, что наличные мне еще в дороге пригодятся, и быстро обулся. «Какой у тебя?» — хотел было уточнить размеры девушки, но потом сообразил, что это бесполезно, и махнул рукой. «Пойдем вместе. Только старайся сильно не выделяться, говори тише, а то документов нет». «Это плохо?» «Разберемся», — вздохнул я, открывая дверь. Объяснять, кто такие незаконные мигранты и почему ее может задержать полиция, не было ни сил, ни желания. Как ни странно, но девушка восприняла мою просьбу со всей серьезностью и всю дорогу до ближайшего торгового центра старалась не сильно вертеть головой и вопросы задавала негромко, не привлекая внимания прохожих. Незнакомой речью не привлекала, а вот своим видом, наверное, мы были колоритной парочкой. Я в потрепанном камуфляже с явными следами штопки и девушка в одежде с чужого плеча и в кожаных сапогах, словно взятых на прокат в музее. Да, как говорится, ничто не выдавало в Штирлице русского разведчика. Ни парашют, ни буденовка с красной звездой, ни лыжи. Впрочем, добрались мы без приключений, и первым делом, решительно миновав продуктовый отдел, я привел Каю в магазин обуви и предложил выбрать, что понравится. Как поступила бы обычная девушка? Думаю, перемерила бы половину ассортимента просто из спортивного интереса, а уже потом выбрала бы себе по вкусу. А вот девушка, привыкшая много ходить пешком, а иногда и бегать, спасаясь от опасности... Кая мои ожидания вполне оправдала. И ошарашенно, пройдя между рядами красивой, блестящей лаком женской обуви, растерянно оглянулась на меня, взяв в руки сапоги на высоком тонком каблуке. «Это как?» «Ну вот так», — усмехнулся я и, пройдя дальше, туда, где стояла менее модная обувка, позвал девушку. «Тут посмотри». А уже после этого начались выборы и примерки. Причем и мне пришлось поучаствовать. Сначала мы определили примерный размер ноги девушки, перебирая и меряя одну модель, но разных размеров. Потом я показал ей, как застегивать молнию. Потом просто подносил коробки с обувью и ставил их на место после примерки. А в итоге девушке приглянулись сапоги, похожие на мои берцы, на которые она и раньше с интересом посматривала. Расплатившись, отправились дальше в отдел с одеждой. Причем выбрал я не бутик, справедливо полагая, что модные шмотки едва ли устроят волшебницу, а простой магазин, где было все, начиная от белья и заканчивая куртками. И вот тут я уже ничем помочь не мог, как-то не сподобился научиться разбираться в женской одежде. А потому со спокойной душой вручил Каю в руки консультантки, предупредив, что девушка иностранка и надо ее одеть так, чтобы без отсебятины, чтобы было красиво, удобно и неброско. Сам же отправился покупать комплект одежды для себя. А то уж больно провокационно выглядели некоторые прорехи на кителе. А если приглядеться, то и вовсе можно смело в полицию тащить и там уже допытываться, откуда капли крови на одежде. Не буду врать, что все прошло легко и быстро, но уже через час мы вышли из торгового центра в новой одежде и нагруженные пакетами, в том числе и с едой. Ну а то, что нас провожали любопытными взглядами, так это уже не в одежде было дело. Все же коллектив в торговом центре в основном женский, и сплетни о совершенно дикой девушке, не то из тайги, не то из тундры, разошлись там быстрее, чем мы закончили закупаться. Впрочем, понедельник, середина рабочего дня, а девушкам скучно. Не удивлюсь, если к вечеру они будут рассказывать, что я Каю лично у медведя отобрал. «Вы платите нарисованными бумажками?» — тихо уточнила Кая, стоило нам удалиться от торгового центра. «Ну, не все так просто, но да», — улыбнулся я. «Мы и за работу бумажки получаем». «Да уж», — многозначительно выдала девушка, «совсем как я еще недавно в их мире». Вернувшись в гостиницу, я разогрел в микроволновке жареные пельмени. Поели жадно, но без особого удовольствия. Все же полуфабрикаты по вкусу ни в какое сравнение не шли с натуральной едой, заботливо приготовленной на живом огне. «Вы это все время едите?» — покачав головой, спросила Кая, убирая со стола пустые коробки. «Нет, только когда готовить негде, некогда или некому». «Теперь понятно, почему ты так хвалил мою стряпню», — усмехнулась девушка. «У тебя что из перечисленного некому?» «Скорее лень», — честно признался я. «Чай будешь?» Чайник, вскипятивший воду через несколько минут после нажатия кнопки, Каю не впечатлил, начала привыкать уже к чудесам. Зато когда я уточнил, сколько ей кубиков сахара, девушка насторожилась и уточнила, а что же это за диковинка и для чего? Торжественно вручил ей кубик рафинада, решив, что лучше раз попробовать, чем сто раз услышать объяснение. А потом с улыбкой наблюдал, как настороженность на лице девушки сменяется на восторг. «Вкусно! Я такого еще не пробовала!» «Обычно это добавляют в отвары или в еду», — уточнил я про себя, отметив, что надо было купить конфет. «Та же специя, по сути». Пока девушка пробовала сладкий чай, я добрался, наконец, до зарядившегося телефона. Аппарат, завибрировав, включился, но ни позвонить, ни выйти в интернет не получилось. Хотя чего я ожидал? Все-таки несколько месяцев за связь не платил. «Слушай, мне отойти нужно», — отвлек Каю от дегустации. «Давай я тебе пока телевизор». «А, ладно, сейчас покажу». Нашел пульт от телевизора и, порывшись среди разного мусора, выбрал какую-то передачу про путешествия, на том и остановился. Понятно, что языка девушка не знает, но хоть немного знаний о нашем мире почерпнет. Вот, тут рассказывают про наш мир. Позвав девушку в комнату, указал на телевизор и тут же привычно уточнил. И нет, это не магия. В общем, не скучай, я скоро буду. Ну и пальцы в розетку не совать, голову в микроволновке не греть, соседей не топить. Что не делать? Просто пей чай, смотри про наш мир, а я скоро вернусь. Отмахнулся я и, обувшись, помчался в фойе, где рассчитывал добыть пароль от местного Wi-Fi. И, надо сказать, мои ожидания полностью оправдались. Лист с паролем был приклеен к стойке, даже спрашивать не пришлось. Сев на диванчик, тут же оплатил услуги связи и, уже не торопясь, просмотрел сообщения на телефоне, которые, надо сказать, особым разнообразием не радовали. В основном интересовались бывшие сослуживцы на тему того, куда я пропал, И если забухал, то почему без них? Впрочем, шутки шутками, а уже через пару минут телефон завибрировал, сигналя о входящем вызове. «Ну и где ты был?» — голосом Михи злобно спросил аппарат, стоило мне ответить на вызов. «Мы уже собрались тебя искать ехать». «Привет, Миш», — перебил я звонившего. «Привет. Так все-таки?» «Тут и был в тайге», — ухмыльнулся я и, заметив заинтересованный взгляд вахтерши, поднялся и вышел на улицу. «А вы чего не приехали, раз собирались?» «Да вот еще», — тут же опроверг свои слова Мишка. «Ты там в загуле, а нам все бросай и езжай на край страны». «А есть что бросать? Ты на работу-то устроился?» «Да как-то...» — явно смутился мой собеседник. «Попробовал, даже поработал пару дней. И что?» «Да уволили меня, хорошо хоть не привлекли». «Ты опять справедливость причинять взялся?» — сразу все поняв, засмеялся я. «И кто на этот раз пострадал?» «Директор», — признался Миша. «Не, ну а что он?» «Короче, ты опять безработный, понял я. А остальные?» «Да почти так же». «Ждем пока, может, в ЧВК пойдем, деньги есть, пока не горит», — вздохнул мой собеседник, а потом порадовал новостью. «У Хромова, кстати, сын родился». «Передавай поздравления», — искренне попросил я, а потом уточнил насущный вопрос. «Слушай, а со мной съездить не хочешь? Тут весело будет». «Ты во что встрял? Разборки с местными?» «Не совсем». «Слушай, Мих, а ты в существование параллельных миров веришь?» «Блин», — протянул мой собеседник с явным осуждением в голосе. «Тебе говорили, что после контузии пить нельзя». «Да я и не пил», — скривился я, — «вот честно». «Ага, понял. Давай ты домой сейчас поедешь», — с сочувствием посоветовал Миха. «И тут мы уже совсем разберемся. У меня и специалист знакомый есть. По параллельным мирам, ага. Он эти синие миры на раз закрывает». «Не веришь», — подытожил я. «Езжай домой, тут поговорим, ладно?» «Хорошо, дней через пять буду», — вздохнул я. «Что, билетов на самолет нет?» «Да нет, тут другое. В общем, машину куплю и приеду». «Ты охренел? Тут 1005 пилить, не меньше». «Да знаю я. Короче, приеду, расскажу». Повесив трубку, я вздохнул и, сунув телефон в карман, не спеша зашагал обратно в номер. Остальным ребятам решил даже не звонить. Все равно не поверят. Тут уж действительно проще показать, чем рассказывать, да еще и по телефону. А я-то дурак, надеялся, что самому никуда ехать не придется, мол, вызову ребят сюда, время сэкономлю. И все-таки очень обидно, когда говоришь правду, а тебе не верят. И в очередной раз я в этом убедился, стоило мне войти в номер. «Ты говорил, что в вашем мире нет магии», — укоризненно ткнула в меня пальцем Кая. «А это тогда что?» Не успев ничего понять, я просто посмотрел на экран телевизора, где как раз шел фильм из разряда фэнтези, и главный герой вовсю пулял фаерболы с ладони. «Блин», — пробормотал я, и, вздохнув, смирился с тем, что остаток вечера мне придется объяснять девушке, что такое телевизор, кинематограф и что такое фантастика.